12. Сухая трава цепью оплела щиколотку и, выронив книгу, Тобиас полетел вперед. Лишь чудом не разбив голову, он приземлился всего в паре дюймов от каменного надгробия и уткнулся носом во влажную от тумана землю. «Ауч!» — простонал он, тяжело приподнялся и вздрогнул от неожиданности. На его упавшей книге стояла огромная черная птица с очень важным видом, вонзая когти в обложку. Голова ее двигалась часто и резко, а черные глазки при этом пристально изучали Тоби. Пощупав нос и убедившись, что тот не сломан, Тобиас медленно потянулся рукой к книге, но птица нахохлилась и угрожающе приподняла крылья. «Эй, сэр Ворон, вообще-то это мое», — пробурчал Тобиас, прислонив ладонь к груди. Ворон задумчиво покрутил головой и вдруг впился клювом в корешок. Тобиас охнул от такой наглости и всплеснул рукой. Птица сначала дернулась на него и недовольно приоткрыла клюв, будто хотела окатить ругательствами. Затем посмотрела на Тобиаса, как на человека, которого вообще не стоило бояться, а ей дозволено делать все, в том числе продолжать клевать корешок. «Ну и нахальная морда». Тоби взмахнул рукой резче, отчего птица наконец вспорхнула и улетела. Правда, недалеко. Она уселась на шпиль церкви и продолжила вести наблюдение уже оттуда. Подобрав книгу, Тобиас тщательно ее осмотрел и тяжко вздохнул, когда увидел вмятины на обрезе и новые царапины на обложке. Смахнул налипшую грязь и убрал книгу в сумку через плечо. Почитает потом, сейчас имелись дела поважнее. Он окинул взглядом массивную хмурую церковь. Тоби знал, что она действующая, хоть и выглядела старой и заброшенной. Любопытство подстегивало зайти внутрь и осмотреться, но он здесь никогда не был, ему банально интересно. Однако почти у самых дверей он передумал. Ему вообще не стоило показываться кому-либо на глаза, если он хотел сделать то, что запланировал. Поэтому он пересек прилегавшее к церкви кладбище и остановился перед остатками деревянной ограды, за которой в густом тумане выглядывал лишь кусочек разбитой асфальтированной дороги. Тобиас застыл и через плечо оглянулся на церковь. От необходимости сделать самое важное решение в жизни на него навалилась дикая усталость. Это оказалось намного сложнее. В собственных мыслях все было куда проще. Он был смелее, а сейчас... Пальцы подрагивали от волнения, начала болеть и кружиться голова, легкие сдавливало, и воздуха не хватало. Тобиас понимал, что если сделает шаг, то после уже не сможет спасовать. Может быть, отложить или... Нет, ему надо еще подумать. Только отойти, чтобы не привлекать внимания, и затеряться где-нибудь в тумане, расстилавшемся среди могил. Не решившись перебраться через ограду, он вернулся обратно к кладбищу, где на одном из покосившихся надгробий сидел ворон. Очень вероятно, тот самый, который имел виды на его книгу. В любой другой ситуации Тобиас одобрил бы тягу животного к литературному миру. Но сейчас только хмурился от того, что эта чересчур умная птица так откровенно следила за ним. «Тянешь время», — говорил ему внутренний голос. «Знаю», — вслух ответил Тоби, будто бы обращаясь к птице. Так каркнула и встрепенулась, но не улетела. Тобиас пошатнулся от новой волны головокружения, однако на ногах устоял. Приложил ладонь сначала ко лбу, потом к вискам. Выждал, пока недомогания не ослабли, а в ногах не появились силы. Отправил негодной птице хмурый взгляд и пошел от нее прочь. Однако далеко уйти ему не удалось. В глазах начало стремительно темнеть, наверное, от волнения, и, не успев зацепиться за надгробие, Тоби поскользнулся и снова упал. Едва ли не до скрипа он стиснул зубы от негодования. Собственная слабость и скорость, с которой он выдыхался, только раздражали. Он не мог долго ходить пешком, слишком сильно уставал. И почему он вообще должен куда-то идти или возвращаться, принимать такие сложные решения? Почему бы не остаться тут, на сырой земле, в окружении холодных могил? Какая вообще разница, если он все равно окажется в аналогичном месте? Может, через год, может, всего через месяц. «Вам плохо?» — раздалось каким-то каркающим голосом. Тобиас неохотно приподнялся и вскинул голову. Из-за резко сгустившегося тумана было сложно разглядеть что-либо, но он увидел неподвижный темный силуэт недалеко от себя. «Простите?» — спросил он неуверенно, обращается к камню или все таки к человеку, непонятно откуда взявшемуся. — Вы выглядите потерянным, молодой человек. — произнес незнакомец все тем же каркающим голосом, и Тобиас наконец разглядел в нем святого отца. Священник был необычайно высоким и худым, или просто казался таким из-за своей длинной темной робы. Черные глаза на бледном лице были похожи на птичьи, из-за чего он ассоциировался с вороном, который, кстати, куда-то пропал. «Интересно», — думал Тоби, — «у него руки или вороньи крылья?» Повеяло слабым запахом парафина и благовоний. Тоби поморщился. Для него эти запахи были неприятными и даже тошнотворными. Хорошо, что он все-таки не зашел в церковь. Плохо, что церковь сама пришла к нему. «Потерянным, да? Наверное, так и есть», — вздохнул Тоби и, опираясь на надгробие, поднялся. Что ж, его вычислили. Теперь оставалось только включить невозмутимого дурачка, пусть и получалось у него это не всегда хорошо. «Одна добрая девушка подсказала, что где-то недалеко я могу найти автобусную остановку». Добрая девушка, блондинка с выразительными синими глазами, которая повстречалась ему случайно, или не совсем, на самом деле сказала кое-что другое. Потому что изначальный вопрос Тоби тоже был иным. Но священнику надо только знать, что Тоби искал именно остановку. Да, чтобы уехать отсюда. Считалась ли такая ложь грехом? Он ведь никому не делал плохого. Священник склонил голову на бок, но ничего не ответил. Может, он вообще глухой? Или плотный туман набился ему в уши, и он ничего не расслышал? Ладно, я найду сам. Вздохнул Тобиас, и когда переместил вес тела на другую ногу, и та отозвалась болью, понял, что подвернул ее. Не сильно. Ходить можно, но вызывало дискомфорт. Поэтому передвигаться он будет со скоростью улитки. А может, это и к лучшему. «Вы похожи на привратника», — вместо слов прощания сказал Тоби и развернулся. Чуть прихрамывая, он сделал несколько шагов. Конечно же, в обратную сторону, потому что соткавшийся будто из тумана святой отец явно смотрел ему в спину. Тоби сам прекрасно знал, где здесь тропинка, ведущая к остановке. Его планы рухнули, отчего было обидно, но и вместе с тем давало облегчение, что принятие важного решения отложилось по воле случая. «Лес в другой стороне, молодой человек, и он ждет». Тоби резко остановился, и сердце ухнуло в самый желудок. Подкатила вязкая и противнейшая тошнота. И если бы у него было бы что-нибудь в желудке, его точно стошнило бы. Тоби думал, что если пошевелиться, то упадет в третий раз, потому что ноги еле-еле держали. «Что?» Во рту пересохло. Тоби схватился за перекинутый через плечо ремень сумки и стиснул его слабыми дрожащими пальцами. Затем медленно обернулся, однако позади никого не было. Кладбище выглядело пустынным. Только туман клубился между надгробий, а черная птица или нечто на нее похожее вновь сидела на шпиле церкви. Тобиас помотал головой, потом прикрыл веки и прижал к ним прохладные пальцы. Он ведь сделал всего пару шагов. Священник же не мог так быстро уйти. Так что же? У него начались галлюцинации. Может, он снова лунатит и не различает, где реальность, а где сон? Он слишком вымотался. Слишком. Снова закружилась голова. Вдыхаемый туман пробирался в легкие и оседал в теле усталостью. «Почему ты сюда пришел?» — очень вовремя спросил внутренний голос. «Потому что...» — снова вслух произнес Тобиас, обращаясь на этот раз к надгробиям, но договорить не смог. Ему потребовалось несколько минут, чтобы вновь перечислить все причины, которые привели его сюда. Он развернулся и, прихрамывая, пошел в сторону леса. Его разбудил громкий стук дождя и тихий равномерный треск, очень похожий на треск горящих в огне дров. Тобиас открыл глаза, осмотрелся и понял, что находится в очередной хижине. В камине горел огонь, в оконное стекло бился дождь. Сам он лежал в кровати, укрытый пыльным и тяжелым одеялом. Вроде бы ничего особенного, хоть и в груди шевелилось предчувствие, будто что-то не так. Тобиас вытащил руку из-под одеяла и уставился на нее. «Почему он голый?» Он захлопал глазами, поворачивая ладонь. «Точно», — выдохнул он. «Мы вымокли вчера под дождем и замерзли». Теперь он вспомнил все предшествующие события, перевернулся на бок и вздрогнул. В кресле рядом с кроватью сидел Ленард, одетый в свою обычную одежду, толстовку и джинсы, и пристально смотрел на Тоби. Видимо, все то время, что тот спал. В его вальяжной позе что-то было не так. Сумрачные тени тоже странно лежали на его лице, делая черты неправильными. Это настораживало. «Лен...» — прохрипел Тобиас сдавленным голосом. Леннард склонил голову и молча улыбнулся, хотя улыбка получилась больше похожей на звериный оскал. «Ты не такой, как обычно. Что случилось?» «Правда?» — холодно спросил Леннард. Голос похожий на его, но немного другой, искрящийся, почему-то злобой и раздражением, рычащий. «А какой я бываю обычно? Достаточно ли хорошо ты меня знаешь, чтобы говорить так?» У Тоби во рту пересохло. Он еле сглотнул, и горло заболело, будто он проглотил кусок наждачной бумаги. «Ты не Лен». Не Лен, вальяжно сидевший в кресле, снова оскалился, поднялся и приблизился к кровати. И Тоби разглядел, что глаза у него вовсе не карие, как у настоящего Ленни, а темно-синие. Волосы тоже казались светлее, чем были на самом деле. Тобиаса прошибла дрожь. Вжимаясь в кровать, он стиснул край одеяла и подтянул его к подбородку. «Правильно, потому что я сожрал твоего дружка и натянул на себя его кожу», — прорычал двойник. Существо, прикинувшееся Ленни, ухмыльнулось, обнажая один из острых клыков. «Это неправда», — выдохнул Тоби, морщась от негодования. «Лен бы не дался так просто. Где он?» «А может, лучше спросишь, где ты?» Тобиас испуганно осмотрелся. Хижина как хижина, она ничем не отличалась от других, встреченных в этом лесу. Однако Тоби медленно начал соображать. Фальшивый Леннард вдруг склонился над ним. Тобиас только сейчас заметил на носу у того розовую отметину, больше похожую на царапину или порез. Потянуло запахом псины. «Не может быть», — произнес Тобиас, съеживаясь под одеялом. «Это ты?» «Да, я тоже думал, что это невозможно. Но туман, оказывается, может не только физические тропы путать». «Это все иллюзия», — решительно сказал Тобиас. Огоньки, как и волки, очень хорошо чувствовали страх, но Тоби не хотел показывать его вот так открыто. «Ты не сможешь навредить мне». На лице огонька дернулся нос от отвращения, а в глазах отразился хищный блеск. «К сожалению, и правда не могу, пока я такой, и пока мы здесь». «Тогда зачем явился ко мне? Хочешь, чтобы я шампунь от блох тебе принес?» Фальшивец пропустил шутку, однако смотрел на Тоби пристально и едва ли не рычал. «Он животное, не человек. Несмотря на то, что в иллюзии, сотканной туманом, прикинулся человеком. И каким человеком?» «Кажется, я понимаю», — дрожа сказал Тоби. «Ты пришел меня напугать, потому что голоден и желаешь отведать моего страха. Только все равно не насытишься, потому что ты монстр. Ты завидуешь Ленни и хочешь отомстить за то, что он тебя ранил. Я думал, что огоньков напрочь отбивает волю, когда они становятся такими. А вам, оказывается, месть и зависть не чужды. Это еще хуже». Черты лица фальшивого Ленни расплылись и стали более походить на волчье, будто его вид не выдерживал, и истинный облик просился наружу. Огонек резко ухватил Тоби за волосы, и Тоби промычал от боли, прижимая одеяло к груди. «Посмотрим, как заболтаешь, когда я твоему спасителю глотку перегрызу». — оскалился двойник Ленни, демонстрируя острые волчьи клыки, которые увеличивались в размерах с каждой секундой. Даже на лице его проступала белая волчья шерсть. «Это лишь подтверждает, что ты монстр!» — стискивая зубы, процедил Тоби. У него дрожали пальцы, но этот фальшивец и правда не мог ничего ему сделать. «Только инстинкты и остались. Я влезу в его шкуру и выберусь отсюда!» — прорычал огонек. «Это не сработает. Так нельзя!» «Вот и проверим. Она будет очень недовольна. А что мне до нее?» Усмехнувшись, едва ли не выплюнул огонек. «Я теперь сам по себе». «Она не простит тебе этого». «Мне нечего терять, потому что у меня ничего и не осталось». Огонек отпустил Тоби, выпрямился и надменно посмотрел на него сверху вниз. Черты Ленни окончательно стерлись, и так было лучше, потому что Тоби не хотел, чтобы кто-либо, даже во сне или иллюзии, брал его облик. «Ты тоже таким станешь?» — насмешливо прорычал огонек. «Нет», — выдохнул Тоби. «Да, нет, все равно станешь». Огонек хрипло рассмеялся. Грудь его двигалась резко и часто, словно изнутри что-то рвалось наружу. Его лицо и тело начали стремительно меняться, обрастая густой шерстью. Пасть вытягивалась, как в кошмарном сне, чем, впрочем, и была эта иллюзия. А зубы становились все больше и больше. Тогда и твою глотку тоже перегрызу». Разинутая пасть с огромными клыками двинулась на него, заполняя весь обзор. Вжавшись в кровать, Тоби до боли в глазах зажмурился. «Ты не навредишь мне. Не навредишь. Не...» Когда он проснулся и увидел ту же залитую серым сумраком хижину, то подумал, что сюжет странного сна сейчас повторится. И снова ему придется слушать эту бесполезную речь огонька, сжимаясь от страха. Дождь мерно барабанил по крыше. Слышался треск дров, в какой-то степени даже уютный, и Тоби также лежал в кровати под одеялом. Он перевернулся на бок, уже ожидая увидеть в кресле фигуру, однако Леннард сидел перед камином прямо на полу в окружении их развешанной одежды. На этот раз он был в кофте и штанах, что они нашли в прошлой хижине. Он выстраивал перед огнем что-то вроде башни из дров, укладывая по два полена разными рядами. «Лен!» — прохрипел Тобиас. У Лени выпала деревяшка. Он повернул голову и, застыв с приподнятыми руками, несколько секунд ошеломленно смотрел на Тоби. А Тобиас пытался рассмотреть его черты лица, не проступало ли в них чего волчьего. «Тоби!» — воскликнул Леннард и, случайно разрушив ногой конструкцию из деревяшек, подскочил к кровати. «Ты очнулся!» «Я? Ну, вроде того», — с сомнением произнес Тоби, пригладив свои спутавшиеся волосы. Леннард присел на край кровати. «Ты спал почти целые сутки». Тобиас непонимающе уставился на него. «Целые сутки? Ого!» Он приподнялся и всмотрелся в знакомые карие глаза. На носу у Лени не было никаких порезов, и вообще выглядел он вполне собой. «Лен, это ты!» Едва ли не плача воскликнул Тоби. «Это я», — нахмурившись, усмехнулся Леннард. «Как хорошо, что это ты». Отпустив край одеяла, Тобиас прижался к Лене, крепко обхватывая его. Он жадно вдыхал запах молока с медом. Да, это точно не сон. И это самый настоящий Леннард, а не огонек, принявший его облик. Живой и теплый. «А мог быть кто-то другой?» — спросил Лен, мягко похлопывая его по спине. «Мог. Тогда и правда хорошо, что это я». Тобиас стиснул его сильнее и уткнулся носом в шею. «Ты любишь обниматься, да?» — со смешком спросил Леннард. «Вообще-то нет». Тобиас отдалился, просто чтобы еще раз посмотреть на Ленни и забыть навсегда тот образ огонька. «Но с тобой это приятно. Ты теплый, даже горячий». Леннард прокашлялся и почесал щеку. «Приму это, пожалуй, за комплимент». «Я так рад, что это ты», — не мог нарадоваться Тобиас и взъерошил тому волосы. Потом принялся ощупывать его лицо, радуясь, что нигде не проступало волчьей шерсти. Лен не сопротивлялся или просто был шокирован происходящим. Тоби, однако, даже не задумывался о том, как могли быть восприняты его действия. Он был рад, что никакой огонек на самом деле не влез в тело Ленни. «Слушай, я тоже рад, что ты наконец проснулся», — произнес Леннард и убрал руки Тоби от своего лица. «Только это все очень странно», — сказал он и, поднявшись с кровати, протянул Тоби тонкую кофту и штаны. «Для начала оденься. Повезло, что одежда в моем рюкзаке промокла не насквозь». Тоби схватился за край одеяла и уже потянул в сторону, когда Лен вдруг остановил его и потупил взгляд. «Эй, подожди, я выйду, чтобы тебя не смущать». «Смущать или смущаться? Если что, буду на кухне». «А что, если что?» Леннард потрепал свои волосы, смотря себе под ноги. «Надеюсь, ничего. Просто подожду тебя на кухне», — ответил он и, развернувшись быстрой походкой, вышел из крохотной комнаты. Тобиас откинул одеяло, кожи коснулся прохладный воздух. В камине слабый умирающий огонь медленно пожирал всего несколько дровишек. Его сил не хватало, чтобы достаточно прогреть хижину, однако снаружи явно было холоднее. Сильный дождь бился в окна и барабанил по крыше. Сильный дождь запечатал их здесь. Тоби приложил руку к груди и провел ладонью до живота. Взгляд его зацепился за пламя, вяло лижущие дрова в камине, а в памяти ярко вспыхнули последние события. Кончики пальцев отозвались покалыванием, сердце вдруг ускорило пульс. Тоби и сам понимал, что вряд ли мог согреть собой, но вчера или позавчера он искренне попытался, и раз они пережили эту сырую холодную ночь и день, значит, они все сделали правильно. Значит, и от Тоби тоже есть какая-то польза. Все тело отзывалось странными импульсами в нервных окончаниях. Там словно бы набухали почки по весне после долгой спячки. Он давно не ощущал подобного. Давно не чувствовал отголоски жизни в себе. Хорошо это или плохо? Он пока не знал. И никто не мог ответить на этот вопрос. Тобиас оделся и прошел на кухню, где Леннард разбирал оставшуюся у них еду. Тот обернулся через плечо и потом кивнул на стол. «Не знаю, сколько мы сможем продержаться на этих запасах». Тобиас молча приблизился, осматривая галеты, сыр и пару банок с овощами. В общем, все, что удалось унести из прошлой хижины. Ленни необходимо хорошо питаться. Ел ли он что-нибудь, пока Тобиас спал? «Я кое-как смог разжечь огонь», — продолжал Леннард. «Так как снаружи льет, как из ведра, в ход пошла сломанная мебель. А еще мне пришлось выйти на улицу. Знаю, мы договорились так не делать, но я нашел там дрова. Сырые, правда». «Вот для чего ты построил ту башню перед огнем? «Да, чтобы они просохли. Не знаю, поможет ли. Наша одежда тоже еще не высохла. Впрочем, какая разница, если мы тут застряли?» Тобиас смотрел на еду на столе, но аппетита по-прежнему не испытывал. «Эй!» — сказал Лен, оборачиваясь и привлекая к себе внимание. «Ты так долго спал. Я чуть с ума не сошел». Тобиас коснулся своих волос и принялся нервно накручивать прядь на палец. «Это совершенно на меня не похоже», — пробормотал он. «Не знаю, что такое. Много чего снилось. И не все из этого приятное. Вернее сказать, все неприятное». «Ты, должно быть, все-таки заболел». Лен приложил ладонь к его лбу, и Тобиас прикрыл веки от приятного ощущения теплоты. Но оно быстро исчезло, потому что Лен убрал руку. «Жара нет. Но меня беспокоит, что ты по-прежнему странно холодный. Упадок сил? Могу я что-нибудь для тебя сделать?» Тобиас молча смотрел на Ленни, затем потупил взгляд и уселся за стол. В груди копошились неоднозначные эмоции. Его беспокоили и эти странные сны, и встреча с Атрией, и много чего еще, о чем он пока не осмелился рассказать. И тем не менее, это все было необходимо для них двоих. «Нам надо поесть», — сказал Леннард и взял банку со стола. «Тогда точно появятся силы». На данный момент Тобиаса совершенно не интересовала еда. Он пристально посмотрел на Ленни, сделал глубокий вдох, набираясь смелости, и... «Что ты здесь делаешь, Лен?» Леннард замер прямо с банкой в руке. «Пытаюсь приготовить нам что-то вроде ужина». «Нет, что ты делаешь здесь, в этом лесу?» Леннард нахмурился и ответил далеко не сразу. «Я потерялся». «Почему ты потерялся?» Леннард продолжал хмуриться. В повисшей между ними тишине дождь с новой силой забарабанил в оконное стекло, будто тоже очень хотел услышать, почему. Дождь, как и туман, был в какой-то степени живым существом здесь, в лесу. И, кажется, с туманом они сейчас действовали сообща. «Странный вопрос», — с подозрением сказал Леннард. «Ты... с тобой все нормально? Ты проснулся каким-то странным. То есть ты и до этого был странным, но...» «Нет, со мной все ненормально», — чуть повысив голос, перебил Тобиас. В глазах Ленни отразилось удивление. «Прости», — сказал Тоби, прокашлялся и заговорил более спокойно. «И с тобой ведь тоже все ненормально». «О чем ты?» — прошептал Леннард, ставя банку на стол. Сейчас явно было не до нее и не до еды. И даже не до того, что в камине вот-вот мог погаснуть огонь. Тобиас смотрел на него снизу вверх. Ему тоже было сложно все это говорить, потому что он видел реакцию Ленни, видел, как тот сопротивлялся, и даже не надо было касаться его, чтобы ощутить, как все болезненно пульсировало у того в груди. Не нужен был камень, чтобы видеть. — Ты знаешь, о чем? — сказал Тоби, услышав свой голос, словно бы со стороны. Низкий и звонкий. Он сцепил подрагивающие пальцы на столе. — Что-то привело тебя в этот лес. Леннард выдохнул и развел руки в стороны. «Обстоятельства», — сказал он, кисло усмехнувшись. «По дороге была авария. Я выбрал ехать другим путем. Опоздал на автобус, да, я это слышал. Ты рассказывал уже. Я не забыл. И суточным сном память мне не отшибла», — закивал Тобиас. «Но меня интересует не это». «А что? Я не могу тебя понять». Тобиас прикусил губу и решительно поднялся. Он хотел, чтобы их с Ленни глаза были примерно на одном уровне. Хотел показать ему, что лоялен и открыт. «В этот лес не попадают просто так». «Этот лес», — эхом повторил Ленард. «Ты так говоришь, будто он...» «Особенный, да? Так и есть. Я уже понял, что он в какой-то степени волшебный. Но ты говоришь так... Странно. Не попадают просто так». Ленард сделал паузу. «Хочешь сказать, я умер? А костяной лес что-то вроде чистилища? Чертовщина какая-то. Хотя в чем-то похоже на правду». «Нет, ты не умер». «Я тебя не понимаю», — вздохнул Ленард. Плечи его обессиленно опустились. «Я просто потерялся». «Отчасти это так. Ты потерялся», — кивнул Тобиас. «Потому что какое-то событие в жизни тебя сломало». Взгляд Ленни забегал туда-сюда. Он смотрел куда угодно, только не на Тоби. От него веяло волнением и рассеянностью. Тобиас сделал шаг и аккуратно приложил руку к его груди. В ладонь словно бы впились шипы или осколки битого стекла. Было больно, сильнее, чем в предыдущие разы, однако Тоби руку не убирал. «Здесь сильно кровоточит, как открытая рана». Ленард вздохнул, но не отступил. Тобиас поднял взгляд и увидел, как увлажнились и засверкали карие глаза. «Это ведь как-то связано с той аварией, да? Что там произошло?» У Ленни подрагивали губы. Болезненная пульсация отдавалась Тоби в ладонь. «Со мной в машине на пассажирском сиденье был брат». С трудом выдавливая каждое слово, говорил Лен. «Я выжил, а он...» От резкой боли у Тоби дрогнули пальцы на его груди. Но он все еще держался и не смел убирать руку, потому что Ленни сейчас было куда хуже. «Вот оно что!» — задумчиво произнес Тобиас. Боль, передававшаяся ему через ладонь, отзывалась уже в локте и приближалась к плечу, словно медленно текущий яд. «Так значит, ты...» Ленард прикрыл веки, глубоко и судорожно вздохнул и, открыв глаза, коснулся руки Тоби и отнял ее от себя. «Пока достаточно», — сдавленно произнес он. «Да, конечно», — рассеянно кивнул Тобиас, чувствуя, как его охватывает отчаяние. Ленард отпустил его пальцы и вдруг аккуратно провел по его щеке, будто смахивая что-то. Потом отвернулся, дрожащие плечи его приподнялись. Он молча сделал глубокий вздох. Тобиас коснулся щеки, где таяло тепло пальцев. Кожа была чуть влажной, он даже не заметил, что заплакал. Коснулся лица и смахнул с другой щеки еще одну слезу. Он сам не ожидал от себя такой реакции, однако боль, которую он перенял от Ленни, разрывала его изнутри. Какое-то время они просто стояли так, в тишине, пока оба немного не успокоились. «Расскажи про лес», — сказал Ленард. Плечи его опустились, он повернулся, на вид уже более спокойный. У Тоби пробежались мурашки. «Ты сказал, в этот лес просто так не попадают». «Но что это означает?» «Лес притягивает потерявшихся людей, потерявшихся по жизни», — уточнил Тоби. Лен молча, понимающе кивнул. «Потому что, когда мы слабые и надломленные, мы особенно уязвимы», — договорил за него Лен. «Верно. А лес, как я уже говорил, умирает, и ему проще поглотить раненую добычу, чем отдалить миг своей смерти. Поэтому он притягивает таких, сломленных», — объяснил Тоби. Он почувствовал, что устал, и решил сесть обратно за стол. «Притягивает, потому что сам, конечно же, бегать не может». Лен едва заметно улыбнулся. «Я понял, что ты имеешь в виду под словом «притягивает», — сказал он и снова посерьезнел. «Выходит, никто не хочет умирать, даже лес. Убей или будешь убит». «Да, закон природы. Однако лес также дает человеку шанс помочь самому себе. Здесь есть места силы, мы их встречали. Это скопление священных камней, и они могут помочь залечить душевные раны, но только если человек готов открыться. Однако если человек сам не хочет исцеления, то ему ничто не поможет. Тогда он проигрывает, и лес забирает его. Бывает сразу, бывает медленно. Это не всегда происходит за один день, и даже не за неделю, и не за месяц. Иногда на это требуются годы. И бывает так, что потом человек просто не может уйти, даже если захочет, потому что он становится частью леса». «Частью леса», — задумчиво повторил Ленард и оперся руками о стол. «Что это означает? Что происходит с людьми?» «Они становятся синими огоньками. Мы их видели. Души умерших», — — объяснил Тоби. Перед мысленным взором у него возник образ огонька из иллюзорного сна. Без воли, без прошлого, без воспоминаний. Просто сгустки энергии. «Становятся синими огоньками, которые могут превращаться в волков?» — медленно кивая, спросил Ленард. «Не все из них. Только те, которые считаются детьми хозяйки леса. Она их как ищеек использует, в обмен отдавая кое-какие силы». Ленард замотал головой. Взгляд его казался задумчивым, если даже не стеклянным. «Откуда тебе все это известно?» Тобиас невозмутимо улыбнулся. «Из мифов, да, точно!» — перебил его Лен и горько усмехнулся. «И почему я спросил, прекрасно зная, какой будет ответ?» Тобиас подбадривающе коснулся его руки. «Все это довольно сложно, да?» «Да», — протянул Ленард. «Тогда что?» — спросил Тоби. «Что?» «Пока достаточно?» — повторил Тобиас на манер недавней фразы самого Ленни. Он и сам хотел сделать перерыв. Ленард закивал. «Пока, думаю, да». Он оттолкнулся от стола. «Надо переваривать информацию постепенно». «Согласен», — сказал Тоби и кивнул подбородком в сторону окна, за которым лил дождь. «Времени у нас много. Я пойду проверю огонь и закину еще какой-нибудь сломанный стул». Тобиас взял со стола свой камень и посмотрел через отверстие на Ленни. «Тогда я смотрю хижину. Что-то мне подсказывает, ты мог пропустить что-нибудь полезное». Ленард слабо улыбнулся, смотря на него. Тобиас опустил камень и посерьезнел. «Еще болит, да?» Лен потупил взгляд и потер грудь в том месте, где под ребрами билось сердце. «Все пройдет. Мне просто нужно...» — не договорил он и прикрыл глаза. Помотал головой и, бросив одно единственное слово «ничего», ушел.